Жанна вошла в кухню и посмотрела на мужа. Он сидел у мойки, округлив глаза, смотрел на стол. «У тебя что сегодня, нелетная погода?» Леша посмотрел на нее, потом снова на стол. Вскочил на ноги, схватил снимок и побежал к выходу. «Я скоро», — буркнул он. Теперь он был уверен, что это именно та фотография, о которой говорил Вадим Головко. Поездка до психиатрической лечебницы заняла не больше 20 минут. По крайней мере, Алексею так показалось. Он не заметил, как добрался до огромных ворот с надписью «Храм душевного равновесия». Он вспомнил даже, где слышал подобную фразу, и она характеризовала православную церковь. Между лечебницей и церковью он не нашел ничего общего, но ему сейчас было не до этого. Леша, не ожидая сам от себя, перекрестился и подошел к двери с глазком. Надавил кнопку домофона. «Чего надо?» Несмотря на электронное искажение голоса, Страхов узнал санитара-охранника, любящего деньги. «Мне бы повидаться с Головко». «А его нет», — ответил надзиратель. «А где он?» — спросил Леша, не совсем понимая, куда мог деться с режимного объекта психубийца. «Он вспомнил, что у него осталась бабушка», — серьезно проговорил электронный голос. «И что?» «Он пошел ее замочить». Охранник дал посетителю время, чтобы обдумать услышанное, и только потом заржал. Электронный замок пискнул, и Леша вошел внутрь. «Вот и кто здесь психи?» — подумал Леша. «Ну», — протянул руку охранник. Ответ на его односложный вопрос лег в ладонь и тут же перекочевал в боковой карман куртки. «План тот же», — произнес санитар и пошел по коридору. Леша пошел за ним. В этот раз Головко привели быстрее. Он вошел и посмотрел на Страхова, будто видит его впервые. «Я нашел», — сказал Леша и положил снимок на стол перед Вадимом. «Вадим, этот снимок». Уголки губ мужчины задрожали с какой-то неистовой силой. Казалось, что обладатель столь незаурядной мимики сейчас расплачется или, что еще хуже, рассмеется, но Вадим произнес. «Поздравляю». «И все? Ты, херов мудак, заставляешь меня найти этот сраный снимок, а теперь просто поздравляешь?» «Эй», — раздалось из-за двери, — «кто из вас псих?» Леша посмотрел в сторону двери. «Забавляется, сука». «Помнишь снимок?» — вдруг заговорил Вадим. «Где Борька с огромным котом?» Алексей кивнул, но понял, что Головко наплевать, помнит он или нет. Вадим смотрел куда-то в угол. Его звали Флинт. Слава богу, что не Бармалей. Он ни на шаг не отходил от Борьки. Спал с ним, ел, выходил гулять, но однажды он исчез. Пауза слишком затянулась. Леша собирался спросить, вернулся Флинт или нет, когда Вадим продолжил. Он вернулся сразу же, как Боря чудным образом исцелился. Он не только больше не подошел к своему хозяину, он избегал его. Но не это меня удивило тогда. Коты ведь со своими тараканами в голове. Мало ли чего съел, на кого обиделся. Меня поразило, как к коту отнесся Борис. «Как?» — Леша не выдержал очередной театральной паузы. «Как он к нему отнесся?» Вадим посмотрел на Страхова точно так же, как и при первой встрече. Ему осталось только задать вопрос, кто здесь? «В том-то и дело, что никак. Он закрывался у себя в комнате, и он бегал там». Лязг засова заставил Алексея вскочить с места. «Время». И только когда Вадим встал и пошел к двери, Страхов понял, что так и не узнал, кто на этом снимке. «Стойте!» — он схватил карточку и подбежал к Головко. «Кто это?» Губы психа задрожали, будто с них так и хочет сорваться ответ, вот только их кто-то держит. «Ты знаешь, кто это?» — Вадим улыбнулся. «Это они!» Он подъехал к дому, когда рабочие уже собирали инструмент. Новая дверь выглядела прочнее старой, но это как-то мало радовало Алексея. Он знал, что если они в доме, то их не удержат ни новые двери, ни сигнализация. «Убей их!» Страхов достал фотографию и еще раз посмотрел на нее. То, что это они, Леша понял и без Вадима, но вот кто они, так и осталось загадкой. Он вышел из машины и, словно нежеланный гость, посмотрел на дом, потом на летнюю кухню. Они здесь были до трагедии, разыгравшийся в семье Головко. Этот обрубок, который они называли летней кухней, когда-то был домом. Вот здесь умер Дмитрич. Леша глянул на лицо мужчины со снимком. Мог ли это быть Дмитрич, колдун Борис Нестеров? Страхов поднял голову и посмотрел на дом Семена Игнатьевича. Вот что скрывал старик. Он хлопнул дверью и пошел к калитке соседа. «Присаживайся, сынок», — сказал дед Семен и указал на стул. «Вы знаете, кто это?» — Леша положил на стол снимок, как только присел. Старик нацепил на кончик носа очки и взял в руку фотографию. Посмотрел, потом поднял глаза на гостя. Взгляд поверх очков вызвал у Страхова улыбку. «Откуда это у тебя?» «Неважно, вы знаете, кто это?» — терпеливо задал свой вопрос Алексей. «Борис Дмитриевич Нестеров», — ткнул горбатым ногтем старик в мужчину на фото. «Рядом Вера Сергеевна Нестерова, а это их детки Борька и Настенька». Леша взял фотографию и, не поднимая глаз от людей, изображенных там, спросил. «Что с ними произошло?» На дровяной плите закипел чайник. Старик встал и пошел к печке. Он делал это медленно, будто тянул время, снял чайник, осмотрел комнату в поисках, куда его пристроить, и, видимо, не найдя, вышел в кухню. Алексею даже показалось, что он уже не вернется. «Сынок, ты чай с мятой будешь?» «Да», — ответил Страхов и снова посмотрел на снимок. «Старик что-то знает». Семен Игнатьевич поставил перед Лешей кружку с плавающими на поверхности светло-коричневой жидкости листьями, а сам подошел к комоду, открыл ящик, порылся там и, достав какую-то газету, вернулся к столу. «Ты думаешь, на шахтах работали одни передовики?» — спросил старик. Сел за стол, сложив руки на газете. Леша пожал плечами. На самом деле он плевать хотел, кто там работал или работает. Кому нравилось, тот там и работал. «Нет, сынок, послевоенные годы это было по принуждению. Я и бабка Маша, например, были возвращены из Германии. Меня увезли туда в самом начале войны. Врагом народа и предателем меня объявить не могли по малолетству. А в покое оставить не хотели. Вот и нашли нам всем применение». «То есть и Дмитриевичу тоже?» «Да. Истории у всех разные, концовка одна — загнуться на шахте». «Ну?» — Алексей попытался подтолкнуть в нужном направлении рассказ старика. «Обычная семья, обычные проблемы. Их детки с моими лоботрясами игрались». «Что с ними случилось?» — предчувствуя что-то нехорошее, спросил Леша. «Они развелись в 67-м. С тех пор Веру и детей никто не видел». «Он что, их убил?» — спросил Страхов. Внутри все похолодело. Старик пожал плечами. «Может, да, а может, нет. Только он так искренне играл перед нами, да перед городскими следователями, что сомневаться не приходилось в его невиновности». «А как они пропали?» «Дмитрич пересылал каждый месяц алименты насчет Веры. Она также регулярно раз в месяц снимала их в сберкассе в Донском. И вот как-то она не пришла». «А как вы узнали, что она не пришла?» «Светка, дочь бабки Маши, работала там. В общем, Верка не пришла ни через месяц, ни через два. А деньги на счет продолжали приходить». «Алиби себе, сука, устраивал», — пробурчал Леша. «Может, да, а может, нет». «Он много пил», — после небольшой паузы произнес дед Семен. «Его и до этого-то трудно было назвать трезвенником, но после пропажи жены и детей он не просыхал». Страхов вздохнул и посмотрел на кружку с чаем. Он так к нему и не притронулся. Леша собирался встать, когда понял, что газета из комода была не просто подстилкой для рук. «Что там?» — спросил он и снова сел. Дед Семен поднял руки и сделал вид, будто только что вспомнил о газете. Он открыл ее и повернул статьей к Алексею. «Безутешный родитель сходит с ума», — гласил заголовок. Леша перевернул газету и посмотрел на титульную страницу. «Донской вестник, 1968 год». Он понял, что подобный заголовок не мог появиться в «Труде» или «Ленинском знамени» тех лет. Просто Алексей хотел убедиться, В статье вкратце пересказывалась история пропажи жены и двоих детей, а дальше перечислялись симптомы сумасшествия Бориса Дмитриевича. Журналисты не преминули упомянуть историю с его танцами и распеванием песен на похоронах соседки. Но самый главный довод был на фото ниже. Лёша узнал на нем свой участок. Разумеется, в том состоянии, в котором он его приобрел. Летняя кухня, фундамент, сарай, колодец. Снимок был сделан с высоты, может, вертолета. Так как был виден весь участок. Но центром, по всей видимости, была площадка фундамента. На ней были выведены две большие буквы «Б». Ниже говорилось, что Нестеров совсем слетел с катушек и написал ничего не значащие буквы на фундаменте. В конце была написана такая фраза. «Может быть, для нас надпись, обращенная к небу, ничего и не значит, впрочем, как и для каждого советского человека, но для него эти «ББ» — ничто иное, как большой бог». «Что за придурок?» — писал статью. Леша отложил газету и посмотрел на Семена Игнатьевича. «Что вы думаете?» — спросил он у старика. «Я думаю, в статье есть доля правды. Он стал вести себя как псих. Заложил окно изнутри, чтобы не слышать, как Борька к нему стучится». «Борька — это сын?» «Да. Я только не верю, что появление надписи — дело его рук. Дмитрич в тот день сильно нажрался и спал у меня вон в той комнате». Старик ткнул большим пальцем себе за спину. «Так что я уверен, это не он сделал. К тому же он очень испугался, когда утром увидел эту надпись». Леша встал и пошел к выходу. Потом вдруг остановился и спросил. «А он не говорил, что означает эта надпись?» «Да я бы и без него догадался. Это инициалы Борьки-младшего. Борис Борисович. Он писал их везде. Из-за этого ему мои лоботрясы дали прозвище Бэби». «Бэби. Кто бы мог подумать? Ну почему я не удивлен?» «Нет, удивлен, конечно, но не настолько. Все складывалось, будто пазлы. Вот и сейчас он вставил в картинку еще один. Осталось совсем немного. Единственное, чего он боялся, так это того, что ему может не понравиться картина с Бэби, Дмитричем, обнаженной Верой и паукообразной Настенькой. Если кто они, он более или менее разобрался, то, что им от Страховых нужно, Леша до сих пор не понял. Он прошелся по дому, чужому дому. Теперь почему-то это чувствовалось особенно остро. Они захватили его? Черта с два! Убей их!» Леша вдруг остановился. Судя по дембельскому альбому, а точнее годам службы, написанным на обложке, Вадим Головко и Алексей Страхов были одногодками. Еще один пазл встал на свое место. «Да у вас еще и по пластинке в башке». Картинка продолжала собираться, но Леша не видел ее. Пока не видел. Алексей зашел в кухню, снова вышел в холл, заглянул в гостиную. Его начала раздражать атмосфера, в которой он оказался. Чужой дом, чужие. Мы стали совсем чужими. Я ненавижу и боюсь собственных детей. Гребаные пазлы складывались в свои ячейки с мерзким хрустом. Кот спал с ним и ел. Он начал избегать его. Страхов снова вышел в холл, посмотрел на второй этаж. Притаились суки. Он подошел к лестнице, но потом будто хотел обмануть кого, развернулся и пошел к подвалу. Там что-то было. Они пришли из-под земли. С чего же это Головко взял? Да и откуда еще? С вертолета высадили, что ли? Земля — то, что нужно для захоронений. Подвал тоже сгодится. Несмотря на то, что дед Семен поддерживал Нестерова, Леша знал, Борис Дмитриевич убил их. Ну, или, по крайней мере, навредил им так, что они обозлились на всех людей. Алексей попытался поставить себя на место Бориса Нестерова. «Если бы от меня ушла жена, — подумал Страхов, — я бы хотел ее убить, я бы обязательно ее убил. Куда бы я дел труп?» Он спустился вниз и посмотрел на парту. «Да уж точно, не под нее. Колодец — подходящее место, но я вырыл его. И до этого Вадим. Ни он, ни я не нашли там ни косточки. Они в подвале. Как пить дать в подвале?» Страхов осмотрел каждый угол, заглянул за шкаф, подошел к парте, и, позабыв о страхе, отодвинул ее от стены. «Ничего», — Алексей выругал себя за глупость. Он искал в полу люки, а в стенах двери. «Дурак, если бы сюда нагрянули следователи, то оставалось только на люк или дверь повесить табличку «Они здесь». Нет, я бы их залил бетоном или замуровал». Семен пробежался глазами по статье в пожелтевшей от времени газете. Он солгал. Семен знал о том, что сделал Нестеров. Борька проговорился по пьянке. Он заманил их в подвал и все, сука, выложил. Как Верку бил кочергой, как Настеньку душил, как ББ. Описался, глядя на все это. Ублюдок убивал мать и сестру на глазах 8-летнего ребенка. Почему Семен не пошел в милицию? Да потому что их уже было не вернуть. Именно так он и пытался оправдать свою трусость. На самом-то деле он испугался, что его посадят вместе с Нестеровым. Борька его так и припугнул, мол, «Вякнешь, где об этом, скажу, что ты был со мной и закладывал стену». «Ты ничего не сможешь доказать», — попытался возразить Семен. Но это походило скорее на тявканье щенка. «Помнишь, ты помогал мне разгружать кирпич?» Семен все понял. «А я тебе говорил, надень перчатки», — Борис криво усмехнулся. «Ладно, подельник, пойду я спать». Он встал и пошел в спальню Семена и Зины. «Ты ж не против, я у тебя прилягу. Зинка же только завтра приедет». Семен просидел за столом до утра, пил и плакал. Утром, когда все было выпито, Семен утопил страх и уже собирался идти сдаваться. Собрал узелок и вышел из дома, посмотрел на оставший могилой фундамент. Его Борька возвел еще года два назад, но дом так и не начал строить. Не до этого, суки, было. Семен заплакал, и вдруг через пелену слез он увидел Бориса Борисовича. Он что-то рисовал на бетонном полу нулевого уровня. Мужчина вытер слезы, и мальчик исчез. Через час уже с проснувшимся убийцей они смотрели фундамент и увидели две 9-метровые буквы «Б». Вечером Нестеров Борис Дмитриевич подох на собственной койке, захлебнувшись рвотой. Храбрец Семен Игнатьевич больше не просыпался ни разу. Он переживал, не спал ночами, но явка с повинной откладывалась до лучших времен. Он практически убедил себя в том, что обвинят только его. Старик опустил глаза на статью. Слеза скатилась по щеке, к уголку губ, вторая подбежала к кончику носа, помедлила и упала на снимок с участком Нестерова. «Ты жалеешь себя?» — голос Зины раздался из спальни. Семен вытер слезы. Он не хотел, чтобы жена видела его плачущим, как ребенок. Только когда, кряхтя, встал со стола, дед Семен вспомнил, что Зина-то умерла. «Кто здесь?» — прошептал Семен Игнатьевич. «Ты жалеешь себя», — теперь супруга утверждала. Старик нащупал стоящую у стола палку, взял ее, как шпагу, и пошел к спальне. Когда пружины на кровати скрипнули, Семен замер, прислушиваясь, но больше ничего не услышал, только гулкие удары сердца. Он сделал еще один неуверенный шаг в сторону спальни, постоял. Ничего не происходило. Это напоминало кошмарный сон, в котором мертвая жена пришла наставить его на путь истинный. «Зинка же только завтра приедет». Голос Борьки и Нестерова заставил сердце биться еще сильнее. Да боли сильнее. Казалось, еще чуть-чуть, и дряхлое стариковское сердце разобьется в фарш о ребра. Дед Семен заглянул в комнату. Пружины кровати снова застонали, и к нему повернулся, подставив под голову, Борис Дмитриевич. Одет он был точь-в-точь, как на собственных похоронах. Семен выронил костыль и открыл рот, уставившись на покойника. Нестеров встал с кровати и подошел вплотную к задыхающемуся старику. «Ну что, подельничек, я за тобой. Будем считать, что это и есть твоя явка с повинной», — проговорил призрак Дмитрича и исчез. Сердце Семена Игнатьевича остановилось в тот момент, когда Леша начал простукивать пустоты в стенах подвала. Леша еще раз осмотрел пол, стены, потолок. Можно было начать крушить все на своем пути, но Алексей здраво взвесил все за и против и решил подойти к делу с душой. Он поднялся на кухню, взял молоток для приготовления отбивных и снова спустился в подвал. Алексей решил начать со стен. Он шел вдоль стен и шаг за шагом прислонялся к холодному бетону и простукивал молоточком. Это бестолковое занятие, а то, что оно именно такое, он понял, когда прошел большую часть подвала, выводило его из себя. Он был похож на придурка с колотушкой. «Добро пожаловать в палату к Вадиму Головко». И тут он дошел до каких-то потеков на стене, будто кто обрызгал их. Леша потрогал пятно пальцем сухо. Может, от святой воды остались? «У вас отопление в стене?» Следующий пазл щелчком влетел на свое место. Леша посмотрел на молоток в руке, потом на стену. Первый же удар привел его в чувство, близкое к экстазу. Он нашел могильник. Страхов ударил сильнее. Штукатурка треснула, еще один удар, кусок облицовки упал к ногам, обнажив кирпичную кладку. Леша ударил еще, а потом еще, еще, еще. Он бил до тех пор, пока в его руке не осталась одна ручка от молотка. Но стена, кроме пары сколов, больше никаких повреждений не получила. Алексей отбросил ручку. Ему нужно что-то увесистое, что-то наподобие кувалды. Он вспомнил, что видел одну с длинной ручкой в сарае. Страхов, спотыкаясь, побежал по лестнице вверх. Ему не терпелось сломать стену и увидеть, что там прячется. Жанна подошла к окну. Уже стемнело, но свет почему-то не хотелось включать. Вообще у нее появилось такое странное желание спрятаться под одеяло, в шкаф, куда угодно, и отсидеться там, привыкнуть. Жанна посмотрела на улицу. Леша пронесся, шурша гравием, за угол. Он сегодня особенно активен, и это почему-то казалось Жанне опасным. Опасным для детей и для нее. Алексей выскочил из-за угла и остановился. Вдруг Жанна вспомнила один из рисунков дочери или Бэби. Мужчина с топором стоит в тени дома. Тогда она подумала, что это топор. Теперь она была просто уверена, что на рисунке был изображен Леша, и в руке у него была именно эта штука — здоровенный молот или кувалда. Леша посмотрел вверх на окно спальни. Жанна отшатнулась, судя по всему, не слишком быстро, потому что Страхов, скорее всего, увидел ее и побежал к дому. Внутри Жанны страх разросся, словно снежный ком, и превратился в панику. Ей снова захотелось в шкаф, а лучше в какой-нибудь сейф. Она подбежала к двери и хотела ее закрыть, но тут же отдернула руку от замка, прислушалась. Шаги мужа затихли где-то внизу. У него какие-то свои заботы. Жанна открыла дверь и осмотрела темный коридор. Свет пробивался с лестницы, поэтому она смогла рассмотреть, что в коридоре кроме нее никого нет. Она быстро прошмыгнула в комнату детей, тихо закрыла за собой дверь. Алена снова водила карандашом по бумаге, а Стасик сидел и смотрел прямо перед собой. Несмотря на включенный свет, Жанне стало не по себе от увиденного. Дети стали ей чужими. Страхова схватила письменный стол и подперла им дверь. Так, на всякий случай, дети, казалось, не замечали ее присутствия. Они встрепенулись только когда раздался первый удар кувалды.